программе», — подумал Марчелло. Он знал, что в секретной службе любили нарочно менять распоряжение в последний момент с тем, чтобы распределить ответственность и запутать следы. Он не удержался и спросил: «А что там на улице Глициний? Частная квартира?» «Не совсем так, сеньор доктор», — ответил агент, расплывшись в широкой, смущенной и вместе с тем на что-то намекающей улыбке. «Там дом терпимости. Содержательницу зовут Энрикетта Пароли. Но вы спросите сеньора Габрио. Дом, как и все подобные заведения, открыт до полуночи. Однако, доктор, было бы лучше, если бы вы пошли туда рано утром, когда там никого нет. Я там тоже буду». Агент помолчал, потом, не зная, как объяснить отсутствие какого-либо выражения на лице Марчелло, неловко добавил: «Это для большей безопасности, доктор». Марчелло, не говоря ни слова, поднял на агента глаза и какое-то время разглядывал его. Теперь следовало отослать его, но Марчелло, непонятно почему, возможно, из-за честного приветливого выражения широкого квадратного лица, захотелось сказать агенту несколько неофициальных слов, выразив ему тем самым свою симпатию. В конце концов он спросил: «Давно вы на службе, Орландо?» «С 1925 года, доктор». «Все время в Италии?» «Скорее, наоборот, доктор», — со вздохом ответил агент, явно желая пооткровенничать. «Эх, доктор, если б рассказать вам, какой была моя жизнь и что мне пришлось пережить. Все время в разъездах. Турция, Франция, Германия, Кения, Тунис. Никогда не сидел на месте». Он помолчал, пристально глядя на Марчелло, потом напыщенно и высокопарно, и вместе с тем искренне прибавил: «Все ради семьи и отечества, сеньор доктор». Марчелло снова взглянул на агента, который стоял, выпрямившись, со шляпой в руках, почти по стойке смирно, и жестом отпуская его, сказал: «Ладно, все в порядке, Орландо. Передайте полковнику, что я остановлюсь в С, как он того хочет». «Хорошо, сеньор доктор». Агент попрощался и удалился. Оставшись один, Марчелло уставился перед собой в пустоту. В беседке было жарко. Горячее солнце, проникая сквозь листья и ветви дикого винограда, усеяло его лицо пятнами ослепительного света. Металлический эмалированный столик, некогда белоснежный, а теперь грязный и облупленный, был покрыт черными ржавыми пятнами. Из беседки Марчелло была видна часть ограды, где в плюще когда-то было отверстие, через которое он переговаривался с Роберто. Плющ по-прежнему был на месте, и, вероятно, все еще было можно заглянуть в соседний сад. Но семья Роберто больше не жила на соседней вилле. Дом был занят дантистом, который принимал там пациентов. Со ствола винограда вдруг спустилась ящерица и бесстрашно поползла по столу. Это была самая обычная толстая ящерица с зеленой спинкой и белым брюшком, бившимся о пожелтевшую эмаль стола. Мелкими скользящими шажками ящерица быстро приблизилась к Марчелло и застыла на месте, подняв к нему острую головку и уставившись вперед маленькими черными глазками. Он ласково посмотрел на нее и замер, боясь спугнуть. Марчелло вспомнил, как ребенком убивал ящериц, а потом, чтобы избавиться от угрызений совести, напрасно искал понимания и поддержки у боязливого Роберто. Тогда он не нашел никого, кто облегчил бы ему груз вины. Смерть ящериц он должен был пережить в одиночку. И в этом одиночестве он усмотрел знак преступления. Но теперь он не одинок. Он никогда больше не будет одинок. Даже если он совершит преступление, если только оно совершено ради определенных целей, рядом с ним встанут государства и зависящие от него политические, общественные и военные организации, массы людей, которые думают так же, как он, а за пределами Италии другие государства, другие миллионы людей. Если разобраться, то, что он собирался совершить, было куда хуже, чем убийство нескольких ящериц, и тем не менее заодно с ним было столько людей, начиная с агента Орландо, славного человека, женатого, отца пятерых детей. «Ради семьи и отечества». Эта фраза, такая простая, несмотря на свою высокопарность, была похожа на красивое разноцветное знамя, развивающееся в солнечный день, на свежем веселом ветерке, в то время как поют фанфары и маршируют солдаты. Фраза звучала у Марчелло в ушах, ликующая и печальная, соединяющая в себе надежду и грусть. «Ради семьи и отечества», — подумал он, — «для Орландо этого довольно. Почему бы не довольствоваться этим и мне?» Он услышал в саду у въезда на виллу шум мотора и сразу встал, резким движением спугнув ящерицу. Не торопясь, Марчелло вышел из беседки и направился к выходу. Старый черный автомобиль остановился в аллее неподалеку от еще распахнутых ворот. Шофер, одетый в белую ливрею с синим позументом, как раз закрывал их, но, увидев Марчелло, остановился, приподняв фуражку. «Альбери», — сказал Марчелло самым спокойным тоном, на какой был способен, — «сегодня мы едем в клинику. Нет смысла ставить машину в гараж». «Хорошо, сеньор Марчелло», — ответил шофер. Марчелло бросил на него косой взгляд. Альбери был молодой смуглолицый человек. Белки его угольно-черных глаз сверкали, словно фарфор. У него были очень правильные черты лица, белоснежные ровные зубы, аккуратно напомаженные черные волосы. Невысокий, он, однако, казался рослым, вероятно, благодаря очень маленьким рукам и ногам. Он был возраста Марчелло, но выглядел старше, из-за восточной вялости, проявлявшейся во всех его чертах и со временем грозившей превратиться в тучность. Пока шофер закрывал ворота, Марчелло еще раз взглянул на него с глубокой неприязнью, а затем направился к вилле. Он открыл дверь,